Глава 11. Естественно, после этого заявления, несмотря на мои протесты, я была тут же поставлена на середину комнаты со словами. «Поздравляю, Яра, ты выиграла в лотерею, потому что перед тобой Соловей, разбойник пятый». Когда одна его горячая ладонь легла мне на талию, а вторая бережно взяла пальцы и приподняла, сердце мое снова глухо ударилось в грудной клетке. Ох, умеет же он обращаться с женщинами так, чтобы у них ноги подкашивались. И никаких гипнотических магий не надо. «Все очень просто, Яра», — негромко произнес Сол, прижимая меня к себе, пока я едва не теряла сознание от такой близости. «В медляке нужно двигаться в такт друг к другу и стараться не оттоптать партнеру ноги. Мне казалось, что я сейчас попросту отрублюсь, потому что пульс тарабанит в ушах, в груди что-то трепыхается, а конечности трясутся, и скрыть это не получается». «Ну-ну», — подбодрил Соловей с улыбкой. «Я понимаю, что неотразим, но не настолько же». «Иди нафиг, Соловей!» — вырвалось у меня нервное. «Ты меня жутко смущаешь». Соловей хмыкнул. «Да ладно тебе, я же не страшный». «В том и дело», — буркнула я, стараясь спрятать взгляд на его широкой груди. «Впервые вижу, чтобы привлекательность напрягала». Отозвался Сол и провел ладонью по моим волосам, чем вызвал во всем моем теле томительную дрожь. «Ох, мамочки, что ж делается-то?» «Когда за плечами вагон опыта, это здорово!» Негромко, изгорая от стыда, пробормотала я. «А когда его нет...» Послышался легкий выдох озадаченности Соловья, после чего он аккуратно приподнял пальцами мой подбородок, и я встретилась с его синими, как бескрайний океан, глазами. Дыхание застряло в груди. Сердце пропустило удар. «Сейчас случится, да?» Взгляд Соловья скользнул по моему лицу так внимательно, что я физически почувствовала его прикосновение. Потом его палец легонько коснулся моей нижней губы, так мягко и нежно, что я прерывисто вздохнула. «Ох, ёшки-матрёшки!» Сол наклонился к моему виску и шепнул. «Ты правда совсем одуванчик?» У меня хватило сил только, чтобы промычать. «Угу». Соловей погладил меня по спине, затем бережно положил мою голову затылком себе на ладонь так, что я теперь могу смотреть только ему в глаза. Положение довольно беззащитное и почему-то волнующее. Откровенный взгляд Соловья скользнул вниз, и меня буквально окатило жаром. Я сама не знала, чего ожидаю, но тело, похоже, прекрасно в курсе происходящего. Что-то будет. Сейчас что-то будет. Неожиданно Соловей выпрямился и прижал меня к своей широкой и теплой груди, а затем мягко поцеловал в макушку. Над моим левым ухом прозвучал его тихий и чуть хрипловатый шепот. «Ты очень хорошая девочка, одуванчик. Совсем не для меня». Пока я в растерянности и одуревании от наплыва собственных эмоций соображала, что сейчас произошло, Соловей чуть отстранился и проговорил. «А когда танцуют под быструю музыку, главное дрыгать телом ей в такт. Девушки обычно немного крутят бедрами и машут руками. Ты разберешься в процессе». Подняв голову, я глядела ему в глаза и хлопала ресницами, пытаясь понять, он сейчас меня что, отшил? Или как это понимать? Стало так обидно, что осознать своих переживаний я не успела, а вот злость вылилась в слезы, которые я не смогла скрыть. Соловей спохватился и с какой-то грустной улыбкой снова притянул меня к себе, и я уткнулась лицом ему в грудь. «Яра, ну ты чего?» — ласково зашептал Соловей. «Все же хорошо, ну». «Так и скажи, что не нравлюсь», — пробурчала я, всхлипнув ему в подмышку. Моей головы коснулась теплая широкая ладонь. Она стала успокаивающе гладить. «Дурочка», — зашептал Соловей. «Наоборот, даже слишком нравишься». Я шмыгнула носом и растерянно промычала. «М?» «Но поверь мне, одуванчик», — стал дальше шептать Соловей. «Я знаю себя. Я не тот, кто тебя порадует. Тебе нужен человек посерьезнее ветреного разбойника, который думает только о себе. Я не хочу тебя навредить. И другим этого не позволю. Поняла?» Соловей чуть отодвинулся и взял мое лицо в ладони, такие теплые и уютные, что у меня по щекам снова покатились слезы. «Ну-ну-ну», — проговорил тихо Соловей и вытер большими пальцами мои слезинки. «Не плачь, а то твой беззащитный вид рискует сломить мою стойкость. А потом жалеть будем оба. Ты, потому что я свинья. И я по этой же причине». Отвести взгляд у меня не получалось, а полностью превращаться в размазню стыдно. Так что, несмотря на смятение, смешанное с томлением, волнением и досадой, я нашла в себе силы произнести: «Как после такого работать?» «Ой, после и не такого работали», — усмехнулся Соловей, и я невольно покривилась, а он добавил: «Вот видишь, одуванчик, я прав, тебе это не нужно». Только я хотела зарядить ему расхожую тираду, согласно которой мне лучше знать, что мне нужно, что никто не имеет права решать за меня и прочую стандартную ерунду, как на кровати курлыкнуло «Зеркальце, скажи». Мы оба обернулись. «Это от моего информатора», — выдохнула я и вытерла слезы. «Романтик романтикой, о ней подумаю попозже. А то сейчас такой сумбур в душе, прям настоящая каша. А у меня вообще-то задание». «Кто твой информатор?» — спросил Соловей, когда я залезла на кровать и открыла зеркальце. Раскрывать виконта схимника мне никому не хотелось. Хоть какая-то часть моей жизни, о которой толком не знает ни Акопас, ни кто-то еще. Так что ответила: «Да так, один парень в тайниках». «Что-то мне не нравится, как это звучит», — нахмурился Соловей и приблизился ко мне, чтобы заглянуть в зеркальце. Но я демонстративно спрятала зеркальце под мышкой со словами: «Не будь собакой на сене, дорогой мой Соловей. Что? И сам не гам, и другому не дам». Он поморщился и хмыкнул. «Может, мне бы и хотелось так», — произнес Сол. «Хотя понимаю, что так не будет. Но все же с тайниками нужно быть осторожной. Ты не знаешь, кто тебе пишет с другого зеркальца». «А без тебя бы не догадалась», — пробурчала я. «Но если не забыл, у меня, кроме всего прочего, задание от Акопас. Я пусть и самый непутевый, но все же агент». «Твоя правда, одуванчик», — согласился Соловей. «Но знаешь, только не злись». «Что?» «Вечной тревогой за подчиненных и приближенных я начинаю понимать Хрома», — проговорил Соловей, после чего ловко увернулся отпущенной в него подушки. С трудом мне удалось выпроводить Соловья, чтобы спокойно и без лишних глаз прочитать сообщение. Сол улетел на горшке через окно с наказом сообщать ему обо всем, что мне кажется подозрительным. Конечно, как же, какой заботливый, взбудоражил мне всю душу, а потом заявил, что недостоин меня, но будет меня охранять. Как благородно, аж передергивает. Чтобы поскорее забыть этот странный и пока непонятный моему неискушенному в отношениях с мужчинами уму эпизод, я, скрестив ноги в полулотосе, уселась на кровати и открыла иконку сообщения. От виконта схимника пришло: «Ну что, готова к вечеринке? Или ты, как и в первый раз, струсишь и не придешь?» Мотор мой все еще ухал, а тело дрожало после соловья-разбойника. Но я постаралась заставить мысли сменить направление в сторону работы. А виконт зануда, если помнит, как я не пришла в сад. Но ведь у меня была уважительная причина. Впрочем, оправдываться я тоже не обязана. «Выбираю наряд», — написала я. Через пару мгновений пришел ответ. «Вот это я понимаю настрой. Дресс-код в тематике готических замков и темных королей, если что. Приветствуются черные и красные цвета». Я хмыкнула про себя. Самые страстные цвета в одежде. И тут же написала: «Это руководство установило такой дресс-код, или это твои личные предпочтения?» В этот раз пожелания руководства совпали с моими пристрастиями. Получила я ответ и тут же отправила свой. Почему-то я не удивлена. Ну что ж, надеюсь, у меня будет возможность удивить тебя по-настоящему. От последнего сообщения невольно потеплели щеки. Виконт-схимник в переписке всегда умудрялся прямо и при этом тактично сыпать намеками так, что я смущаюсь. Я настрочила сообщение в зеркальце. Посмотрим. Прошло не меньше 10 минут, за которые я успела известись от напряжения и передумать кучу мыслей, начиная от «что надеть», заканчивая «операция провалена». Но вот снова курлыкнуло сообщение, открыв его, прочла. Кодовое слово — «Екзарх». А чуть ниже — приглашение в закрытый чат тайников. Все-таки случилось. Виконт-схимник прислал мне приглашение и пароль на тусовку. Ну что ж, отступать поздно, теперь только вперед. Я быстро ткнула на приглашение и оказалась в беседе закрытого сообщества. Сколько ни пыталась вчитаться, понять ничего не получалось. Но, судя по сообщениям, у них какие-то внутренние темы, в которых я пока не разбираюсь. Но общий смысл я все же уловила. «Дресс-код в этот раз просто огонь», — писал какой-то «Линамент 19». Под этим сообщением набралась портянка комментариев, и я попыталась вникнуть в суть беседы. «Жалящая в грудь». «О да, я уже готовлюсь вовсю». «Имейте в виду, я буду в самом откровенном наряде». Следовало сообщение от некой «Зазнобушки номер 1». «Твой гаденыш, ты всегда в откровенном». «Ну да, и никто пока не жаловался». От какого-то хватолапа сообщение значилось более чем прямолинейное. «Какой дурак будет жаловаться? Там такие буфера!» «Зазнобушка номер 1». «Не по твою душу эти буфера!» «Хватолап!» «Ты всегда так говоришь, но крепости берутся осадой!» «Уединитесь уже, между вами искрит!» — советовала им конфетная фея. Жесткий правдоруб ей отвечал. «Я бы тоже уединился. С тобой, феечка». «Конфетная фея. Умойся». Жесткий правдоруб. «Ради тебя даже трусы чистые надену». Зазнобушка номер 1. «Фу». Дальше шла переписка на тему того, как отвратительно, если парень не моется и не меняет белье, а также о том, что если от правдоруба будет нести за километр, его разоблачат в академии. Беседа в чате меня не впечатлила. Банальный флут и треп студентов. Полезного из него я вычленила только то, что все действительно будут одеты готично. Ну что ж, хотя бы белой вороной не буду, если вырежусь. На меня волновал другой вопрос. Вот у меня есть кодовое слово. И что дальше? Просто написать его в чат? А если оно суперсекретное, и его нельзя во всеуслышание вбрасывать в беседу? Поразмыслив, я написала в зеркальце виконту-схимнику. «Спишь?» Ответ пришел буквально через секунду. «Нет, о тебе думаю». Я усмехнулась. «Ну да, конечно». И написала. «Хорош заливать. Лучше подскажи, как мне кодовым словом воспользоваться? А то я сейчас его просто напишу в чат». «Вот об этом я и думал», — пришло сообщение с улыбочкой. «Знал, что не поймешь, как обращаться с кодом». «А сразу дать инструкции не судьба?» — спросила я. «И упустить возможность заставить тебя инициировать переписку?» «Ну ты и жук», — заключила я. «Так что делать-то?» Виконт-схимник не отвечал 5 минут, и я прекрасно понимала, делает он это нарочно, чтобы я извелась и снова написала первой. Но нет, дружочек, 2 раза один и тот же фокус не прокатит, так что я терпеливо ждала, сидя на кровати, и смотрела на звездное небо в окне. К концу 10-й минуты зеркальце «Скажи» курлыкнуло, и от виконта-схимника пришло сообщение. «А ты быстро учишься, леди Молния». «Ладно, я понял. В общем, пометь кодовое слово «звездочкой» и отправь в чат». Я удовлетворенно хмыкнула. То-то же. После чего выполнила его указание. Через миг мне в личку пришло сообщение от отправителя «Три точки». «Пятница, 21.00, левое крыло, лунные подвалы, пароль для входа, узорочье». Я похлопала ресницами. Такая конспирация в самый раз для шпионских боевиков. Кто бы мог подумать, что обычная, пусть и нелегальная студенческая тусовка может быть так засекречена? Чем больше я об этом думала, тем тревожнее мне становилось, потому что секреты обычно таят в себе проблемы. И чем больше секрет, тем пропорциональнее неприятности. Я даже немного пожалела, что вообще ввязалась в эту авантюру с тайниками и шпионством. Но, с другой стороны, вариантов у меня все равно не было. Поэтому, отправив виконту-схимнику спокойной ночи, я легла спать с решением завтра добыть себе подходящую одежду, поскольку пятница уже послезавтра. Следующий день ворвался уже привычным стуком в дверь и требованиями Дубравы, чтобы я вставала. Из-за того, что поздно легла, и всех остальных потрясений, я проспала. На занятие по физподготовке к молоту-бревнобою на внутренний стадион Академии мы опоздали на 5 минут. На наше с Дубравой счастье бревнобой не обратил на нас внимания. Он активно расхаживал по траве между Аланом Клыкером и Ясенем Бором, заставляя их отжиматься с упором ладоней в воздух. Выглядело это необычно. Носки парней стоят на земле, а остальное тело висит параллельно земле, и ладони отталкиваются от воздуха. «Вы должны понимать», — вещал бревнобой зычным командным голосом. «У меня толкнуться от ничего может однажды спасти вам жизнь. И ваше заявление о бесполезности этого мероприятия, нарушение дисциплины и подрыв боевого духа». Мы тихонько встали в конец шеренги, Дубрава шепотом спросила фею справа. «А чего тут такое?» Та ответила так же тихо. «Да парни заявили, что физподготовка для мага — бестолковое и бесполезное занятие. Вот бревнобой и демонстрирует им бесполезность». «Ого!» — отозвалась Дубрава, с сочувствием косясь на брата, у которого по лбу катятся крупные капли, но он не прекращает отжиматься. «И давно они так?» «С начала занятий», — сообщила фея. Они с Дубравой трещали еще о чем-то, но мои мысли сегодня далеки от физподготовки и местных сплетен. Судя по общему спокойствию, вчерашний инцидент с порталом в Нибулан сохранили от студентов в тайне. Что хорошо. Я благодарила небо за то, что лесовичка сегодня не достает расспросами о виконте-схимнике и о результатах контрольной. Спасибо спешке и опозданию. Но она еще может опомниться и предстать после занятий. Поэтому, когда бревнобой перестал мучить Алана и Ясеня, я вызвалась и бегать по ленте Мёбиуса, и лазать по лианам, и даже боксировать грушу, ту самую, которая дала мне сдачи. К концу тренировки я так упахалась, что только смогла помахать Дубраве, демонстративно хватаясь за сердце, после чего попросить предупредить учителя Ананду, что я сегодня не приду, и сбежать прямиком к Михе. К медведю я направилась по нескольким причинам. Алекс зол, и общаться с ним сейчас рискованно. Спрутовскую все и так задергали, а с Соловьем после вчерашнего мне встречаться пока стыдно. Оставался Миха и риск столкнуться со Свирелью, но тут уж, как говорится, из всех зол. В корпусе Акопос, как всегда, царило оживление. Кто-то куда-то бежал, лифты и помосты летали от стены к стене. Маленькие пикси носились по воздуху. Одна из них обругала меня, когда врезалась в затылок, и рассыпала какие-то крошечные книжечки. Преодолев это вечное столпотворение коридоров агентства, я с постоянной оглядкой, не крадется ли где Свирель, добралась до кабинета Михи. «О, Ярослава Воронцова!» — обрадовался мне Миха широким оскалом, который означает улыбку. «Давно тебя я не видел. Ну, рассказывай, как дела?» «Даже не знаю, с чего начать», — честно сказала я и улыбнулась, садясь в излюбленное кресло. Михаил Воловой конечно же, о всех деталях моей ситуации оказался в курсе. Кроме виконта Схимника и эпизода с Соловьем, разумеется. Детали о моей вербовке в шпионы он выслушал, кивая громадной головой с густым бурым мехом. А когда я выговорилась, произнес басовито: «Так, я понял. А от меня что нужно?» Помявшись немного, я поджала ноги на кресле и ответила: «Да тут, понимаешь, одежда нужна для этой тусовки, готичная какая-то. Я понятия не имею, где ее брать». Звериные глаза медведя подозрительно сузились, он хмыкнул и спросил: «А чего ты ко мне пришла с этим, а не к Хро...» «Хотя нет, к Хрому понятно, почему не пошла. А вот чего не обратилась к Соловью? Он-то в девчачьих одежах, тот еще дока». Пока я судорожно думала, что ему ответить, мои щеки покраснели, и, видимо, на лице отобразилось слишком много информации, которую опытный агент Акопос моментально считал. Карие глаза медведя выпучились, а мохнатые брови вскинулись. Он прорычал гневно: «Соловей, ну тварь паскудная, ну я ему помидоры-то поотрываю. Совсем молодая девка же, вот же курощуп валуйчатый. Ну он у меня...» Я вскинулась и выставила перед собой ладони. «Стой, стой, стой, не надо помидоры». «Да как не надо?» — ревел Миха, скомкав пергамент, в котором до этого трудолюбиво писал. «Сколько можно-то, а? И ладно, когда тех. Но ты-то молодая совсем, куда полез?» «Да не трогал он меня!» — выкрикнула я и страшно выпучилась на медведя в доказательство словам. Миха даже замер на несколько секунд, дыша так активно, что широченная мохнатая грудь ходит ходуном. Только через пару мгновений он смог с большим недоверием переспросить басом. «То есть как не трогал?» Шумно выдыхая, я пояснила, хотя мне самой эта тема пока дается непросто, все внутри замирает, только вспомню горячие ладони Соловья. «Ну вот так, сказал, что я слишком хороша для него и что не даст никому меня обижать». Миха похлопал ресницами, мне показалось, даже со звуком. «Ничего не понял», — честно сказал он. «Я сама не поняла». С грустью вздохнула я и поменяла тему, потому что еще не переварила произошедшее с Соловьем. «Так ты поможешь мне снарядом? Если нет, то куда деваться? Пойду к Алексу». Все еще изумленно косясь на меня, Миха чему-то озабоченно покачал головой, потом поскреб затылок и произнес: «Да помогу, помогу. Чего ж не помочь? Ишь, надо же, надо же». Кабинет Михи по моей просьбе мы покидали окольными путями, то есть через окно верхом на метле, которая нашлась у медведя среди конфискованных предметов и подлежала описи. Лететь на ней он сперва не хотел, но я убедила его аргументами о рассверепевшей свирели, которая готова глотку перегрызть любой, кто окажется в обозримом радиусе от бурого оборотня. Лететь страшно и категорически неудобно. Не считая непрекращающихся жалоб и стонов Михи из-за спины, я испытала все прелести узкого черенка метелки, помещенного между ног. «Какой кошмар!» — пробормотала я, уже почти лежа животом на метле и пытаясь таким образом уменьшить давление на междуножье, когда мы облетели половину корпуса Акопос. «Кто додумался летать на метле?» Позади раздался не менее жалобный бас Михи. «Да ведьмы! Раскудрыть оно в качель! Кто же еще?» «Они что, удовольствие от этого получают?» — поморщилась и ерзая спросила я. «Может, и получают», — отозвался Миха. «Кто их разберет? Но вообще у ведьм особое отношение с метлами. Им вроде удобно, может, даже приятно». «Уволь меня от подробностей», — попросила я. «Далеко нам еще лететь? Из-за твоей агрессивной эльфийки мне, видишь, на что идти приходится». Миха выдохнул из-за моей спины с удивлением. «Ну, формально она не моя». «Ты, главное, вслух это нигде не ляпни», — посоветовала я медведю. «Может, она и не твоя, но, судя по ситуации, ты принадлежишь ей беспрекословно». «Хм». Донеслось хмыканье медведя и его неоднозначный смешок. «Давай вон туда, держи левее. Окушко на складе как раз открыто».